Приехали. Убираем быстролики в рюкзак. Смотри, вот указатели. Слон, тигр, обезьяны, носорог. Куда пойдем сначала? К обезьянам! Я сказку про Маугли вспомнил. Там обезьяны-бандерлоги скакали по деревьям и играли с маленьким Маугли. Я давно хотел посмотреть, как они живут. Ну что ж, к бандерлогам так к бандерлогам. Ой, как их тут много! Прыгают по веткам, раскачиваются, кричат, бананы едят. Дядя Кузя, обезьяны, оказывается, все разные и совсем друг на друга не похожи. Существует очень много видов обезьян. Посмотри, вон там, с ветки на ветку, прыгают мартышки. Я помню, Айболит мартышек в Африке лечил. Верно. Мартышки ловкие, быстрые, цепкие, хватаются за ветки передними и задними конечностями, словно четырьмя руками. Дядя Кузя, а это огромная черная лохматая, которая сидит в отдельной клетке и так мрачно на всех поглядывает. Она кто? Это горилла, самая крупная из обезьян. Чевостик, прошу тебя, постарайся не шуметь, не делать резких движений и не смотреть на гориллу слишком пристально. Они этого не любят и могут счесть тебя невежливым. Подумаешь, могу вообще отвернуться и из кармана не вылезать. Не дуйся, будь терпимее к чужим правилам. Ладно уж, дядя Кузя, а вот объясни, мартышки скачут по деревьям, это понятно. Но какое же должно быть дерево, чтобы выдержать гориллу? Именно поэтому гориллы по деревьям почти не лазят. Они ленивые и тяжелые. Даже самка гориллы весит больше взрослого человека, а самец в два раза тяжелее самки. Извини, дядя Кузя, кто такие самка и самец? Животных мужского пола называют самцами, а женского – самками. Так и говорят – самка крокодила, бегемот – самец, самка – гориллы. Так вот, гориллы живут в основном на земле. Несмотря на свой грозный вид, гориллы – мирные обезьяны. Почти все время жуют листья. Пищи таким великанам нужно много, а спят они в гнездах из сучьев и веток. Как птички! Почти. Гнезда гориллы строят иногда на земле, иногда на деревьях. Грудь колесом и кулаками себя по груди дубасит. Вот страх-то! Этот самец гориллы показывает всем, что он здесь самый главный и самый сильный. В природе обезьяны живут большими группами. Группу возглавляет самый сильный самец. Он охраняет свою территорию от чужих. Колотя себя кулаками в грудь, гориллы-самцы пугают врагов или выясняют между собой отношения. Кто первый испугается, убегает. А если оба неиспугливых, могут и подраться. Чевостик, я вижу, ты меня не слушаешь. Это что такое? Ты кому язык показываешь, а? Сейчас из кармана вывалишься. А чего она дразнится? Кто? Вон та обезьяна в соседней клетке. Схватилась руками за прутья и рожи мне корчит. А, вот в чем дело. Это шимпанзе. Между прочим, самая умная из человекообразных обезьян. Ну, не знаю, чего уж такого в ней умного. Рожи корчит и смеется. Она пытается с тобой общаться. Сейчас я ей покажу общение. Бу-бу-бу-бу. Хватит, хватит, Чевостик. Не стоит дразнить животных в зоопарке. Тем более своих родственников. Я же не зря сказал, что шимпанзе – обезьяны человекообразны. Ученый Дарвин доказал, что человек произошел от обезьяны. Вот от этой? Нет, не от этой конкретно. Но не исключено, что предок у нас и у твоей новой знакомой, шимпанзе, был один. Родственнички, значит. Раз так, извиняюсь. Я им тогда стишок сочиню. Ты же знаешь, дядя Кузя, я про все на свете могу стихи придумать. Знаю, ты у меня талант. Ну ты скажешь. Ладно. Стихотворение про человекообразных обезьян. Шимпанзе с гориллой меряются с силой. У обоих грозный вид. Вот горилла говорит: нас, горилл, сильнее нет. Шимпанзе ворчит в ответ: ну и что же, ну и что ж. Шимпанзе зато похож, как две капли на людей. Значит, я тебя главней.